Андрей Кисарийский в своем комментарии на «Апокалипсис» около 600 года проклинает тех литератий, литераторов, которые считали, что аттический стиль и строгое логическое мышление более достойны уважения и восхищения, чем своеобразие новозаветного языка, простонародного койне. Современному читателю, знакомому с сакральным значением в мистических текстах, не то что слов, но даже букв, такое поверхностное исправление для красоты покажется нелепым. Напомним, что греческие буквы имеют свои числовые значения, и греческие слова иногда могут быть расшифрованы с использованием методов, подобных гематрии каббалистов. Так, например, имена Митра и Абраксас, означающие высочайшего бога, в греческой транскрипции имеют по буквам числовое значение 365, число дней солнечного года, то есть эти имена означают духовное солнце. Примечание. Митра. М. 40. Е. 5. И. 10. Q 9, R 100, A 1, S 200. Абраксас A 1, B 2, R 100, A 1, S 200, A 1, X 60. До знакомства греков с числовой системой римлян и так называемыми арабскими цифрами, усвоенными арабами от индусов в период завоевания Индии, греки использовали буквы алфавита. Созомен, константинопольский юрист, живший в V веке и написавший церковную историю, сообщает, что на соборе кипрских епископов около 350 года некий Трифилидий из Ледры, культурный и красноречивый человек, речи к собору, цитируя текст «Встань, возьми постель свою и ходи», заменил стоящее в Евангелии от Иоанна 5.8 разговорное слово «крабатос», означающее «соломенный тюфяк», «соломенная циновка», изысканным аттическим словом «скимпоуй». В этот момент епископ Спиридон вскочил со своего места и возмущенно сказал ему перед всем собором: «Так ты, значит, лучше того, то есть Христа. Кто произнес слово «крабатос», раз постеснялся сказать это слово?» Фрагмент Евангелия звучит в традиционном переводе следующим образом. Цитата. «Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им: кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: отец мой до ныне делает, и я делаю». Иоанн 5:8-12, 16-17. Неужели пять раз названное здесь слово «постель», «крабатос» ничего более не значило, кроме атрибута быта? Ведь Евангелие от Иоанна считается наиболее мистическим и наиболее духовным среди всех Евангелий. Ориген видел в данном фрагменте иносказание. Толкуя фразу в «Песни песни Соломона», «Невеста говорит жениху Христу: прекрасен ты, брат мой, и красив ложе наше в тени», Ориген писал, цитата: «Ищу ложе, где покоится жених с невестой, и, если не ошибаюсь, это их место, человеческое тело, ибо евангельский расслабленный, положенный на постели и по повелению Спасителя, ушедший в дом свой, взял постель, до исцеления лежал на немощном сопряжении членов своих. Ведь не для того Сын Божий сошел с небес на землю, чтобы отдавать приказания о постелях, и восставшему от болезни не разрешать уйти без постели, говоря: возьми постель твою и иди в дом твой. И ты, человек, уверовавший во Христа, исцеленный Спасителем, возьми постель твою и иди в дом твой». Конец цитаты. Если, например, сравнить «крабатос» и «абраксос» — «всевышний», то заметно их звуковое подобие. по практически одинаковому набору звуков, но почти обратное произношение. Аналогично можно отметить противоположение духа, духовного солнца Христа телу. Иными словами, для более глубокого уяснения притчи Евангелия необходимы, кроме искренней веры, еще и некоторые дополнительные знания, или, правильнее сказать, определенная культура работы с иносказаниями.